Солнце подбиралось к зениту. За правым бортом потянулись разлапистые деревья с длинными иглами, похожие на кедры. Где-то вдалеке призывно синело море. Ничье. Дикая территория, неподеленная пока алчными землеторговцами. Нина приоткрыла окно, и в салон ворвался ветер. Нахальный, необычайно свежий, абсолютно не похожий на утомленный отдыхающими приотельный бриз. Мерседес замедлил ход. Нина съехала на обочину, пролезла меж колючих, но удивительно мягких веток и вздохнула прерывисто, восторженно. Насколько хватало взгляда, перед ней простирался белый, мягкий, как пух, песок. Аквамариновые воды тончайшим пенным кружевом стелились вдоль влажного томного берега. Загорелые ребятишки прямо в одежде с радостным визгом кидались навстречу волнам и мячиками отскакивали обратно. Те, что постарше, доставали плоские камушки и швыряли их в море так лихо, что те несколько раз подскакивали на лохматых водяных гребнях, прежде чем вернуться на дно. Вдали, в тени стволов и ветвей, расположилось на импровизированный пикник несколько мужчин и женщин, по виду местных, с интересом повернувшихся в сторону нежданной гостьи. Нина закатала легкие джинсы, сняла сандалии и побрела к воде. Она тоже выудила камушек и попыталась бросить, но тот не стал прыгать, позорно затонув в первой же волне. Тогда она опустилась прямо в мокрый песок и закрыла глаза, вслушиваясь в шум прибоя. Непорочно белые стены утопают в розовом солнце, в бирюзовых водах заката, в золотом песчаном снегу. Нина встряхнула головой. Мимолетное видение исчезло, но сердце билось учащенно, будто она только что побывала на волнующем свидании. Нина оглянулась. Ничего не изменилось. Ребятишки с радостными криками плескались в воде, взрослые покуривали и резались в карты. Солнце неумолимо двигалось к зениту, грозя полуденной жарой. «Я знаю, что мне нужно». «Я знаю, что мне нужно», — уже вслух, как заклинание, повторила Нина. Затем поднялась и, отряхнувшись от налипшего песка, пошла к машине, прибавляя ход, словно боялась опоздать. Асим был у себя в кабинете. Когда Нина вошла, он разговаривал по телефону. Разговор велся на турецком и был, похоже, не из приятных. По окончании Асим швырнул трубку и, сдвинув брови, выплюнул еще несколько слов. «Проблемы?» — вежливо поинтересовалась Нина. «Ерунда. Это личное. Как твои дела?» Его глаза потеплели. «Прокатилась вдоль побережья. Представляешь, я едва не угодила на какой-то загадочный праздник». Она, лукаво улыбаясь, в нескольких словах описала процессию с белыми платочками, увиденную в Сиди. «Не знаешь, что это было?» «Понятия не имею». Поймав смешинки в ее глазах, он шутливо ущипнул девушку за щеку. «Каталась с приятелем?» «Не угадал. Я каталась одна. Как называется крепость на юге?» «Где именно?» «Под Аланией». «Ого, куда тебя занесло?» — покачал головой Асим. «Она называется Анамур. Понравилось?» «Да, впечатляет. Прямо как в сказке». Меньше всего ей хотелось, чтобы Асим коснулся ночных откровений. Но он вел себя так, словно ничего не случилось. Попросив подождать пару минут, он поднялся с кресла, открыл сейф и принялся рыться в каких-то бумагах. Офисное кресло коричневой кожи с высокой спинкой и обтекаемыми подлокотниками продолжало медленное инерционное движение вокруг своей оси. Нина медленно коснулась его теплой обшивки, скользнула пальцами вдоль остова, опустилась в мягкое чрево, словно на отцовские колени, оттолкнувшись от внезапно удалившегося пола мысками лакированных детских туфелек. «Как тебе на папином месте?» «Здорово. Когда я вырасту, то тоже буду руководить». «Эй, ты что, заснула?» Асим помахал растопыренными пальцами перед ее носом. Она догадалась, что он что-то спросил и ждет ответа. Нина хотела переспросить, уже открыв для этого рот, но внезапно произнесла совсем иное. То, о чем думала всю дорогу, от белоснежного клочка нетронутой суши под сенью игольчатых деревьев. «Асим, я хочу построить свой отель». «Ага, завтра». «Ты меня не понял. Я серьезно. Я видела потрясающее место недалеко от Алании». Он заботливо пощупал ее лоб. «Ты случайно не перегрелась? Пойди, приляг». «Послушай», — повысив голос, Нина подалась вперед. «Риска нет. Надежда дает 100% прибыль. Мы легко получим под нее кредит. Мы построим пятерку». «Замолчи, ради Аллаха!» — страдальчески сморщившись, выкрикнул Асим. «Что за день? Да ты еще с бредовыми идеями! Тебе что, денег не хватает? Я дам. Сколько? 10 тысяч? 20?» «Да замолчи!» — крикнула в ответ Нина. «Заткнись и послушай. Мы прекрасная команда. У нас получается. Почему бы не расширить бизнес? Говорю, там шикарная земля». «По-твоему, я не знаю побережья?» — издевательски протянул Асим. «А ты соображаешь, сколько она стоит? Это не убыточный гарден выкупить и пристроить пару зданий». «У меня есть некоторые сбережения в кипрском банке». «Неужели?» — ехидно осведомился Асим. «Случайно не в Фамагусте?» «Нет», — в тон ответила Нина. «В Пафосе». «И сколько же?» «Не очень много. 200 тысяч долларов». «Оставь их на приданое», — отрезал Асим. «Мне сейчас и без твоих фантазий и забот хватает». «Что за день?» — вновь прошептал он тоскливо. «Ну скажи, чего тебе не хватает?» «Какой-то бред! Можно подумать, что твоим отцом был Алекс». «Моим отцом был гениальный бизнесмен Сергей Кузнецов», в упор глядя на Асима колючим немигающим взглядом, отчеканила Нина. «Он достиг всего сам, с нуля. Я всегда хотела, чтобы он гордился мною. Я добьюсь своего, с тобой или без. Но если ты мне поможешь, я отдам тебе часть своих акций Надежды и подпишу согласие на смену названия. Гарден или что-нибудь шибко турецкое. Все равно». «Теперь ты решила поиграть в Мефистофеля». Асим снова усмехнулся, но от острых Нининых глаз не укрылась краткая вспышка, мелькнувшая на дне его зрачков, как в фотоаппарате во время ночной съемки. «Почему? Нет!» Она откинулась на спинку кресла и, оттолкнувшись от пола, вновь сделала оборот. «Перестань вертеться!» — раздраженно проговорил Асим. «От тебя и так голова кругом!» «Как скажешь, партнер!» — улыбнулась Нина и, вытянув ноги, положила их на стол, одну на другую. «Я отдам тебе больше половины акций. Что скажешь?» «Скажу, чтобы ты немедленно убрала копыта с моего стола. Ведешь себя как 70%. Нина погладила колено. «Заверим хоть сейчас. Вызывай нотариуса. В день открытия нового отеля ты их получишь в конвертике, обвязанном красной ленточкой. Соглашайся. Что тебе терять? Я же не жениться тебе предлагаю». «А что? Дельное предложение», — ехидничал Асим. «Сольем капиталы. Тебе придется принимать христианство». «Ты верующая?» «Возможно. Почему нет?» «Тогда 90. И убирай ноги». 80. При условии, что мои ноги смогут лежать на этом столе, сколько заблагорассудится, пока я не займею собственный кабинет. 85. И можешь отстегнуть их и оставить мне на память. Я их на стенку повешу. Боюсь смутить визитеров из числа правоверных мусульман. 80. Или я поищу инвестора из новых русских. Он будет ковырять вилкой в носу, греметь цепями и катать девочек на лимузине по дорожкам отеля. А потом тебя найдут с простреленной головой около собственного подъезда. Ничего не напоминает? Заткнись. Сама заткнись, маленькая засранка. Я мог бы пустить тебя по миру за эти 10 лет. Неблагодарная свинья! Нина и впрямь убрала ноги, чтобы вскочить и треснуть ладонью по столу. Уже 3 месяца я тащу отель, пока ты ловишь трипер, и еще предлагаю тебе выгодное дело. Знаешь, в чем твоя проблема? Ты до сих пор во власти идиотских стереотипов насчет роли женщины в обществе. Если бы у меня был член, мы бы давно договорились. Только не забудь, это не я, а Алекс едва не завалил дело. Это не он, а я теперь рядом с тобой. И я не виновата, что моя голова сейчас варит лучше его и твоей вместе взятых. «Все сказала?» Асим окинул раскрасневшуюся от возмущения девушку взглядом, в котором помимо усмешки мелькнуло нечто похожее на тщательно скрываемое одобрение. «Из цензурного?» «Да. Желаешь послушать остальное?» «Обойдусь. Итак, 85 и больше, чем на 4, не рассчитывай. Я деньги не рисую». «Жмот!» — припечатала Нина. «Черт с тобой! Я согласна!» «Учти!» — Асим предостерегающе поднял палец. «Это будет твой бизнес. И только. Если ты проиграешь, лишишься всего. Я больше не дам ни цента». «В бизнесе я не проигрываю», — язвительно промолвила Нина. «Ты сумасшедшая девчонка!» Ей показалось, что в темных глазах партнера промелькнуло молчаливое восхищение. Что ж, она не самая прекрасная из женщин, но в деле ей нет равных. Неизвестно, что лучше. Надежда была красива, но счастливее от этого не стала. «Идем смотреть участок», — нетерпеливо тряхнула головой Нина. «Только поведу я». «С какой стати?» «С такой», — отрезала Асим тоном, не допускающим дискуссий. «На дороге ты ведешь себя по-хамски, словно для тебя правила не писаны. Мне не нужны неприятности с дорожной полицией». «Вздор!» — вскинулась Нина. «Я вожу нормально. Почему-то, когда мужики меня подрезают, это нормально. А если я делаю то же самое, криминал». «Я не собираюсь спорить», — отчеканил Асим. «Или мы едем на моей машине, или не едем вообще». «Хорошо. Если тебе так хочется, можешь лезть в водительское кресло. Меня учили уступать места людям преклонного возраста. А меня воспитывать непослушных детей ремешком пониже спины, так что замолчи, а то у меня уже руки чешутся». «Бедняга!» — посочувствовала Нина. «Но я бы не советовала делать это здесь. Брюки могут упасть. А вдруг в этот момент кто-то войдет? Представляешь, что про нас подумают?» «Дрень!» — вклинился телефон. «Да!» — выпалил Асим, тут же переходя на турецкий, взглядом попросив Нину выйти. Нина подкралась к двери и резко ее отворила. В коридоре стояла добрая половина персонала с огоньками нездорового любопытства в черных глазах. «В чем дело?» — поинтересовалась Нина. Тотчас нестройный хор принялся путанно излагать неотложные причины, по которым каждый был вынужден находиться именно сейчас и именно здесь. Наиболее убедительна была секретарша, притащившая на подпись какие-то бумажки. Ей Нина сделала знак остаться, а остальным пригрозила суровым наказанием, и коридор опустел в долю секунды. «Диктофон! Живо!» — прошептала Нина, прикрывая дверь в кабинет, из которого доносились рубленные фразы. Выскочив за ворота, Нина сделала знак местному пацану в пропылившейся рубахе, скучавшему в тени чахлого придорожного деревца, ожидая возможности подработать на разных мелких поручениях. «Что мадам пожелает?» «Слушай». Она вытащила из кармана маленький черный диктофон, щелкнула кнопкой. «Переведи». «Можете подавать в суд», — монотонно, словно диктор новостей, забавно коверкая русские слова, забубнил мальчишка. «Вы, как адвокат, должны знать наши законы. Только дом и небольшой пожизненный... как это... рент». «Рента?» «Точно! Этот развод нужен ей, а не мне». «Развод?» — почти по буквам протянула Нина. «Ты уверен?» «Абсолютно!» — кивнул пацан. «Ладно, свободен». Нина сунула пареньку долларовую бумажку, и тот, удовлетворенно поскребя в затылке, отправился обратно на свой дежурный пост под дерево. «Надо же!» — покачав головой, задумчиво произнесла Нина и улыбнулась своим мыслям. Неожиданно она поймала на себе чей-то пристальный взгляд. Нахмурившись, она моментально спрятала диктофон и обернулась. По другую сторону шоссе, в тени цветочного ларька, стоял коренастый старик с густыми волосами цвета талого снега и такими же усами. Поняв, что его заметили, старик вышел из тени и еще несколько секунд разглядывал Нину откровенно и бесцеремонно, будто неведомую зверушку в зоопарке. А затем, махнув пробегавшему мимо на миг притормозившему рейсовому автобусу, запрыгнул внутрь. Но даже сквозь пыльное стекло Нина чувствовала удалявшийся взгляд незнакомца. «Придурок какой-то», — раздраженно подумала Нина. «Белые тапки пора заказывать, а все туда же, старый извращенец». Из ворот, коротко посигналив, выехал черный БМВ Асима. Конкурс проектов, запущенный в интернет, превзошел все ожидания. Уже через месяц Нина внимательно разглядывала всевозможные вариации на тему будущего гостиничного комплекса. Каждый день на сайт сбрасывались сотни новых вариантов. К концу недели у Нины рябило в глазах. По похолодевшему осеннему небу плыли белые макеты, а вечером стоило закрыть глаза, как начинали скакать, наслаиваясь друг на друга, здания в стиле сурового классицизма, вычурного рококо, аскетичного постмодерна. «О, черт!» — прошептала Нина, чувствуя, как голова начинает раскалываться от свежей порции вариантов. Она нащупала сигареты, попросила секретаршу сварить кофе покрепче и, откидываясь на спинку, с наслаждением зажмурилась. «Ну, как? Тяжко бремя власти?» «Разумеется, это Асим. Ей не нужно открывать глаз. Можно даже не слышать голоса, чтобы догадаться о его присутствии. Достаточно звука приближающихся шагов, характерного скрипа дверной ручки. От прикосновения Осима она скрипела как-то особенно. Еще в детстве Нина безошибочно угадывала шаги родителей за входной дверью, за очень толстой дверью, сквозь которую почти не проникали посторонние шорохи. Абсолютный слух, музыкальный. С возрастом она научилась также чувствовать посторонние взгляды. Взгляды? Отчего-то Нине вспомнился странный старик около цветочной лавки. Нет, все-таки он не производил впечатления престарелого ловеласа, пускающего слюни на любую особь женского пола моложе 30. Он смотрел как-то иначе. Как? Да хрен с ним. Ты что, заснула? Удивился Осим. Ага, открывая глаза, буркнула Нина. И как это ты попал в мой сладкий сон? Что-нибудь подобрала? Пока нет. Да что ты хочешь? Можешь объяснить? Нет, она не может. Для того ей потребовалось бы рассказать про то, как непорочно белые стены утопают в розовом солнце. В общем, выставить себя слегка чокнутой. Ей это совсем ни к чему. «Не могу», — упрямо сказала Нина. «Отстань, я не архитектор. Когда увижу, покажу». Если верить легенде, гласящей, что все люди произошли от каких-либо животных, то ты от ослицы, а ты от кобеля. Нина отхлебнула кофе, успевший немного остыть, но так было даже лучше. «Интересно, какой ты была в детстве?» Проигнорировав и эту дерзость, покачал головой Осим. «Маленькой и глупой». Лучше бы он рассердился. Именно эта позиция добродушной иронии Нину злила и обезоруживала одновременно. «И не надо так смотреть». «Как?» «Так», — буркнула Нина. «На меня почти так же пялился на днях какой-то старый козел, седой, с усами и выражением. С чем же тебя едят, детка, на лице?» «И где же? На пляже?» «Не угадал. Напротив отеля. Прямо за воротами. Если бы я страдала паранойей, то непременно решила бы, будто он меня долго выслеживал». Неожиданно Осим заинтересованно прищурился, усаживаясь напротив. «Невысокого роста? Такой приземистый, широкоплечий, лет 70. «Вроде. Вы что, знакомы?» «Не уверен, но может быть». «Не тяни кота за хвост». «Какого кота?» — удивился Осим. «Это такая поговорка, русская». Нина отчаянно грызла кожу на уголке указательного пальца. «Означает, скорее выкладывай, что знаешь». «Это может быть старик Аванди. Он абсолютно безобиден. Наверное, ему было просто интересно взглянуть на единственную наследницу сыновнего состояния». «Кто?» — подавшись вперед, переспросила Нина. «Отец Алекса?» «Ну да». «Так что, он ничего не получил?» «Ни песеты». «Неслыханно!» — прошептала девушка. «Почему?» «Они были в ссоре. И знаешь, что больше всего задело старика Аванди? То, что даже перед смертью сын позвонил не ему, мне, и не оставил ни строчки. Я помню его записку наизусть. Я, Саломи Аванди, находясь в полном уме и добром здравии, заявляю, что виновен в гибели Надежды и Сергея Кузнецовых, застреленных в Москве 10 июля сего года, нанятым мною киллером. Я не могу жить с этим, и потому ухожу, «Асим, пожалуйста, позаботься об их дочери Нине. Ей только 12. Пусть все, что у меня есть, будет принадлежать ей. Прости, что опять разочаровываю тебя. Прощайте все. Может, еще встретимся. Алекс». И все. Я пытался отчинить старику какую-то сумму, но тот уперся, как баран. Если сын не нашел для меня ни одного слова перед смертью, то больше мне ничего не нужно, даже его памяти. Я убеждал его, что в том состоянии, когда писалась записка, вряд ли Алекс вообще что соображал. В полном уме. Да ни один псих не признает себя таковым. Бесполезно. Старик даже упрямее, чем ты. «Невероятно», — покачала головой Нина. «Просто невероятно.